приметы. Точно гору несла в подоле, всего тела боль. Я любовь узнаю по боли, всего тела вдоль. Точно поле во мне разъяли для любой грозы. Я любовь узнаю подали, всех и вся вблизи. Точно нору во мне прорыли до основ, где смоль. Я любовь узнаю пожили, всего тела вдоль. Стонущий, сквозняком, как гривой, овиваясь гун, я любовь узнаю по срыву самых верных струн. Горловых, горловых ущелий, ржавь, живая соль, я любовь узнаю по щели, нет, по трели, всего тела вдоль.